Глава 9. О том, как глаз Божий обманулся и говорил Шико, думая, что говорит с королем. Минут 10 король и Шико лежали молча, почти не шевелясь, но вдруг Генрих дернулся, словно ужаленный, резко приподнялся на руках и сел на постели. Эти движения короля и вызванный ими шум вырвали Шико из состояния сладкой дремоты, предшествующей сну, и он также принял сидячее положение. Король и Шут посмотрели друг на друга горящими глазами. — Что случилось? — тихо спросил Шико. — Дуновение, — еще тихо ответил король. — Вот оно, дуновение. В этот миг одна из свечей в руке у золотого сатира потухла, за ней вторая, третья и, наконец, четвертая и последняя. — О! — сказал Шико. — Ничего себе дуновение! Не успел он произнести последнее слово, как светильник, в свою очередь, погас, и теперь комнату освещали только последние отблески пламени, догоравшего в камине. — Горячо! — проворчал Шико, вылезая из кресла. — Сейчас он заговорит! — простонал король, забиваясь под одеяло. — Сейчас он заговорит! — Послушаем, — сказал Шико. И в самом деле в спальне раздался хриплый и временами свистящий голос, который, казалось, выходил откуда-то из прохода между стеной и постелью короля. — Закоренелый грешник, ты здесь? — Да, да, Господи! — отозвался Генрих, лязгая зубами. — О! — сказал Шико. — Вот сильно простужный голос. Неужели и на небесах можно схватить насморк? — Но все равно это страшно. — Ты внемлешь мне? — спросил голос. — Да, Господи! — с трудом выдавил из себя Генрих. — Я внемлю, согнувшись под тяжестью вашего гнева. — Ты думаешь, что выполнил все, что от тебя требовалось? — продолжал голос, проделав все глупости, которыми ты занимался сегодня. — Это показное. Глубины твоего сердца они не затронули. — Отлично сказано, — одобрил Шико. — Все правильно. Молитвенно сложные ладони короля тряслись и хлопали одна другую. Шико вплотную подошел к его ложу. — Ну что? — прошептал Генрих. — Ну что, теперь ты веришь, несчастный? — Постойте, — сказал Шико. — Что ты затеваешь? — Тише. — Вылезай из постели, только тихо-тихо, а меня пусти на свое место. — Зачем это? — Затем, чтобы гнев Господень обрушился сначала на меня. — Ты думаешь, тогда он пощадит меня? — Ручаться не могу, но попробуем. И с ласковой настойчивостью Шико вытолкнул короля из постели, а сам улегся на его место. — Теперь, Генрих, — сказал он, — садись в мое кресло и не мешай мне. Генрих повиновался, он начинал понимать. — Ты не отвечаешь, — снова раздался голос. — Это подтверждает твою закоснелость в грехах? — О, помилуй, помилуй меня, Господи! — взмолился Шико, гнусавя, как король. Затем, склонившись в сторону Генриха, прошептал: — Забавно, черт побери. Понимаешь, сын мой, Господь Бог не узнал Шико. — Ну и что? — удивился Генрих. — Что ты хочешь этим сказать? — Погоди, погоди, ты еще не то услышишь. — Нечестивец! — загремел голос. — Да, Господи, да! — зачистил Шико. — Да, я закоренелый грешник, заядлый греховодник. Тогда признайся в своих преступлениях и покайся. — Я признаюсь, — сказал Шико, — что вел себя как настоящий предатель по отношению к моему кузену Конде, чью жену я обольстил, и я раскаиваюсь. — Что? Что ты там мелешь? — зашептал король. — Замолчи, пожалуйста, эта история давно уже никого не интересует. — Ах, верно, — сказал Шико. — Пойдем дальше. — Говори, — приказал голос. — Я признаюсь, — продолжал мнимый Генрих, — что нагло обокрал поляков. Они выбрали меня королем, а я в одну прекрасную ночь удрал, прихватив с собой все коронные драгоценности, и я раскаиваюсь. — Ты бездельник, — прошипел Генрих. — Что ты там вспоминаешь? Все это забыто. Мне обязательно нужно и дальше его обманывать, — возразил Шико. — Положитесь на меня. — Признаюсь, — загнусавил Шут, — что похитил французский престол у своего брата, герцога Алансонского, которому он принадлежал по праву, после того, как я, по всей форме отказавшись от французской короны, согласился занять польский трон, и я раскаиваюсь, подонок, — сказал король. — Речь идет не только об этом, — заметил голос. — Я признаю, что вступил в сговор с моей доброй матушкой Екатериной Медичи с целью изгнать из Франции моего зятя, короля Наварского, предварительно поубивав всех его друзей, мою сестру, королеву Маргариту, предварительно поубивав всех ее возлюбленных, в чем я искренне раскаиваюсь. — Ах ты, разбойник! — гневно процедил король сквозь плотно сжатые зубы. — Государь, не будем оскорблять Всевышнего, пытаясь скрыть от него то, что ему и без нас доподлинно известно. Речь идет не о политике. — Ах! — Вот мы и пришли, — слезливым тоном отозвался Шико. — Значит, речь идет о моих нравах, не так ли? — Продолжай, — прогремел голос. — Чистая правда, Господи, — каялся Шико от имени короля. — Я слишком изнежен, ленив, слабоволен, глуп и лицемерен. «Это верно», — глухо подтвердил голос. «Я плохо обращаюсь с женщинами, прежде всего с моей женой, такой достойной особой. Подобает возлюбить свою жену, как себя самого, и предпочитать ее всему на свете», — наставительно изрек голос. «А!» — с отчаянием вскричал Шико. «Тогда я порядком нагрешил. И ты вынуждаешь греху других, подавая им пример». «Это правда, чистая правда. Ты чуть было не погубил бедного Сан-Люка». «Ба!» — возразил Шико. «А вы уверены, Господи, что я еще не погубил его окончательно?» «Нет, он еще не погиб, но может погибнуть. А вместе с ним и ты, если завтра же утром и никак не позже ты не отошлешь его домой к семье». Прошептал Шико королю, сдается мне, что голос дружит с домом де Коссе. «И если ты не сделаешь Сен-Люка герцога, моего жену герцогиней, возмещение за те дни, которые ей пришлось прожить соломенной вдовой, а если я не послушаюсь?» — сказал Шико, придав своему голосу явственную нотку несогласия. «Если ты не послушаешься», — со страшной силой загремел голос, — «то ты будешь всю вечность кипеть в большом котле, в котором уже варится в ожидании тебя Сардонапал, Навуходоносор и маршал Дерец». Примечание. Сардонапал — реально не существовавший ассирийский царь. Греческие авторы считали его последним ассирийским царем. Описанные ими изнеженность Сардонапала, его любовь к роскоши и наслаждениям вошли в пословицу. Маршал Дерец, Жиль Дерец, барон де Монморансель-Лаваль, 1404-1440. Дерец известен не своим маршальским званием, а занятиями алхимией. Он ставил опыты на крови мальчиков, которых погубил около 140. О преступлениях Дереца стало известно, и он был казнен. Генрих III застонал. При этой угрозе его снова обуял дикий страх. «Чума на мою голову!» — выругался Шико. «Заметь, Генрих, как небеса интересуются господином де Сен-Люком. Черт меня побери, можно подумать, что добрый боженька сидит у него в кармане». Но Генрих либо не слышал шуток Шико, либо, если он их слышал, они его не успокаивали. «Я погиб», — растерянно твердил он. «Я погиб, этот глаз свыше меня убьет». «Глаз свыше!» — передразнил его Шико. «Ах, на сей раз ты обманываешься! Голос сбоку, не более!» «Как это голос сбоку?» — удивился Генрих. «Ну да, разве ты не слышишь, сын мой? Голос выходит из этой стены. Генрих, Господь Бог живет в Лувре. Вероятно, он, как император Карл V, решил завернуть во Францию по дороге в ад». Примечание. Имеется в виду Карл V Габсбург, король испанский, император Священной Римской империи 1519-1556 годы, который вел войны с Францией за обладание Италией. Военные действия частично велись и на территории Франции. «Безбожник! Богохульник! Но это большая честь для тебя, Генрих, и я приношу свои поздравления по сему случаю. Но, должен тебе признаться, ты весьма прохладно относишься к этой чести. Подумать только, сам Господь Бог, собственной персоной, находится в Лувре и отделен от тебя всего лишь одной стенкой, а ты не хочешь нанести ему визит. Что случилось, Валуа? Я тебя узнать не могу, ты стал просто невежлив». В эту минуту какая-то хворостинка, затерявшаяся в углу камина, с треском вспыхнула и осветила лицо Шико. Выражение этого лица было таким веселым, даже насмешливым, что король удивился. «Как?» — сказал он. «У тебя хватает наглости смеяться? Ты дерзаешь?» «Ну да, я дерзаю», — ответил Шико. «И сейчас ты и сам дерзнешь. Или пусть чума меня заберет. Подумай хорошенько, сын мой, и сделай так, как я тебе говорю. Ты хочешь, чтобы я пошел посмотреть, не приютился ли Господь Бог в соседней комнате? Ну а если голос опять заговорит? А разве я не здесь и не смогу ответить? Даже очень хорошо, если я по-прежнему буду говорить от твоего имени, и голос, который принимает меня за тебя, поверит, что ты остаешься в спальне, ибо он рыцарски доверчив, этот глаз Божий, и совсем не знает свой мир. Подумать только, я уже целые четверть часа реву здесь, как осел, а он меня все еще не распознал. Это унизительно для разумного существа. Генрих нахмурился. Слова шута поколебали его несокрушимую веру. «Я думаю, ты прав, Шико», — произнес он, — «и мне очень хочется». «Ну, пошел!» — напутствовал его Шико, подталкивая к двери. Генрих осторожно открыл дверь в переднюю, соединявшую опочивальню с соседней комнатой, которая, как мы уже говорили раньше, была комнатой кормилицы Карла IX, а теперь служила спальней Сен-Люку. Король не успел сделать еще и 4 шагов, а голос уже с удвоенным жаром возобновил свои упреки. Шико отвечал на них в самом жалостливом тоне. «Да», — гремел голос, — «ты непостоянен, как женщина, изнежен, как сиборит, развращен, как язычник». «Увы», — хныкал Шико, — «увы, увы, разве я виноват, великий Господь, что ты сотворил мою кожу такой нежной, руки такими белыми, нос таким чувствительным, дух таким переменчивым? Но отныне с этим покончено, Господи, начиная с нынешнего дня, я буду носить рубашки только из грубого холста, я погребу себя в навозной яме, как Иов, я буду есть коровий помет, как Иезекииль». Иезекииль, один из четырех ветхозаветных пророков, около 597 года до нашей эры, был уведен в плен вавилонянами. Тем временем Генрих, продолжая идти по передней, с удивлением заметил, что по мере того, как голос Шико становится все глуше, голос его собеседника звучит все громче, и что голос этот, по-видимому, действительно исходит из комнаты Сен-Люка. Генрих уже собирался постучать в дверь, но тут увидел луч света, пробивающийся в широкую замочную скважину. Он нагнулся и заглянул в эту скважину. Его бледное лицо внезапно побагровело от гнева, он выпрямился и начал протирать глаза, словно не мог им поверить, и хотел получше рассмотреть то, что увидел. «Клянусь смертью Христовой!» — пробормотал он. «Мыслимое ли дело, чтобы надо мной посмели так надсмеяться?» Вот что король увидел через замочную скважину. В углу комнаты Сен-Люк, облаченный в халат и узкие панталоны, выкрикивал в трубку сарбакана угрозы, которые Генрих принимал за Божье откровение, а рядом, опираясь на его плечо, стояла молодая женщина в белом прозрачном одеянии и время от времени вырывала сарбакан из рук Сен-Люка и кричала в него все, что ей приходило в голову, всякую чепуху, которую можно было сначала прочесть в ее лукавых глазах и на ее улыбающихся устах. Каждый раз, когда сарбакан опускался, раздавались взрывы хохота, ибо было слышно, как Шико плакался и сокрушался с таким совершенством, подражая гнусавому голосу своего хозяина, что королю в передней показалось, будто это он сам причитает и скорбит душой по поводу своих прегрешений. «Жанна де Коссе в комнате Сен-Люка! Дыра в стене! Меня провели!» — глухо прорычал Генрих. «О, негодяи! Они мне дорого заплатят!» И после одной особенно оскорбительной фразы, которую госпожа де Сен-Люк прокричала в сарбакан, Генрих отступил на шаг и с силой, неожиданной в столь женственном создании, одним ударом ноги высадил дверь. Дверные петли оторвались, замок сломался. Полуодетая Жанна со страшным криком бросилась под балдахин и закрылась шелковыми занавесками. Сен-Люк, бледный от ужаса, с сарбаканом в руке, упал на оба колена перед королем, белым от ярости. «Ах!» — вопил Шико из глубин королевской опочивальни. «О, милосердие, милосердие! Спаси меня, Дева Мария! Спасите меня, все святые! Я слабею, я...» Но в соседней комнате все действующие лица, только что описанные нами бурлескной сцены, мгновенно превратившиеся в трагедию, застыли, но не в силах были произнести ни звука. Генрих нарушил молчание одним словом, а оцепенение одним жестом. «Убирайтесь», — сказал он, указывая на дверь. И, уступив порыву бешенства, недостойному короля вырвал сарбакан из рук Сен-Люка и замахнулся им на своего бывшего любимца. Но Сен-Люк резко вскочил на ноги, словно подброшенный стальной пружиной. «Государь», — предупредил он, — «вы имеете право ударить меня только в голову. Я дворянин». Генрих со всего размаха швырнул сарбакан на пол. Какой-то человек наклонился и подобрал игрушку. То был Шико. Услышав грохот выломанной двери и рассудив, что присутствие посредника будет не лишним, он поспешил в комнату Сен-Люка. Предоставив Генриху и Сен-Люку без помех выяснять свои отношения, Шико бросился прямо к балдахину, за которым явно кто-то прятался, и извлек оттуда бедную женщину, дрожавшую от страха всем телом. «Вот так штука», — сказал Шико, — «Адам и Ева после грехопадения. И ты их изгоняешь, Генрих?» — спросил он, обращаясь к королю. «Да», — ответил Генрих. «Тогда подожди, я буду за ангела с пламенным мечом». И, встав между Сен-Люком и королем, Шико протянул над головами обоих провинившихся сарбакан вместо пламенного меча и сказал: «Это мой рай, вы потеряли его из-за своего непослушания. Отныне я запрещаю вам вход в него». И потом, склонившись к Сен-Люку, который обнял свою жену, чтобы в случае надобности защитить ее от королевского гнева, шепнул: «Если у вас есть добрый конь, загоните его, но к утру будьте в 20 лье отсюда.